Танюшка проснулась от того, что кто-то шуршал занавесью у входа и время от времени страшным голосом взрёвывал по-немецки. «Русланд! Дойчланд!» и ещё какой-то дикий хрип. Танюшка вскочила, схватив из перевязи охотничий кинжал. Чиркнула одной рукой зажигалку, выбивая искру на фитиль. Лампа загорелась. Олега не было, точнее, не совсем не было. Его не было в постели, зато у входа он очень даже был. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, самый жуткий час, мы волшебную косим прям траву. Олег сражался с занавеской, пытаясь ее наконец-то обойти, но путался в ней, как в лабиринте. Куда бы он ни совался, в руках у него обязательно оказывался не тот, так другой край. Впрочем, Олега это, кажется, ничуть не смущало. Он не выглядел рассерженным, а вполне энергично орал что-то на псевдонемецком, снова и снова повторяясь. Кроме того, он то и дело за эту занавеску цеплялся, как за последнюю надежду, и вроде бы падал. «Олег, ты чего?» — сердито и удивленно спросила Танюшка, бросая кинжал в ножны. «Рехнулся, что ли?» Олег осекся и, завозившись интенсивнее, выпал в комнату, но не упал, вцепившись в кровать и пытаясь увидеть Татьяну, однако явно ее не различая. «Да ты же...» — Танюшка вгляделась и обалдела ахнула. «Да ты же совсем пьяный!» «Никогда!» — убежденно сказал Олег и, потянувшись в пространство, рухнул на кровать ничком. Больше он ни одного движения не сделал, остался лежать, разбросав руки и ноги и громко дыша в меховое одеяло открытым ртом. «Напился!» — растерянно повторила Танюшка. Ей внезапно стало смешно, по-настоящему, не от нервов. «Елки-палки, да как напился! В сиську напился!» Хихикая, она обошла кровать и, перевалив Олега на спину, придержала его мотнувшуюся руку, чтобы не ударилась о край кровати. «Вот толкашонок малолетний!» — она задумалась. «Что же мне с тобой делать-то? Это ведь классический сюжет. Пьяный муж приходит за полночь, его встречает верная, чуточку разгневанная жена». Она засмеялась, глаза Олега открылись. «Плохо мне, а ты смеешься!» Неожиданно внятно сказал он и тут же вновь закрыл глаза. Лицо у него было несчастным и обиженным, нижняя губа отвисла. «Алкоголик ты, алкоголик», — с нежностью шепнула Танюшка, присаживаясь рядом. «Ладно, давай раздеваться». Сказать, что у меня утром болела голова, значит не сказать ничего. Когда я опрометчиво попытался встать... Голова болела с момента пробуждения, но я сперва не придавал этому значения. Желудок вдруг прыгнул к горлу, пол поднялся дыбом, и я, опережая свою блевотину, грохнулся в него лицом. Кто-то рухнул мне на плечи и в радостном барабанном ритме начал загонять в затылок вибрирующий лом. Я не открывал глаз. Боялся увидеть свои глазные яблоки, лежащими на полу метрах в пяти от меня. Показалось, что у меня лопнул череп. Во рту был вкус рвоты, но одновременно сухо, как в пустыне. «Плохо тебе, Тань!» — застонал я, внутренне содрогаясь. «Не шуми! Я, кажется, умираю! Что со мной?» «Ты напился, как сапожник!» — пояснила она, помогая мне подняться на ноги. «Иди сюда, умоемся!» «Ну так!» Ледяная вода вызвала у меня нервные сотрясения. Пока я с трудом возил полотенцем, поставшей неожиданно очень чувствительной коже, Танюшка что-то налила в кружку, я услышал звук и сунула мне. «Пей!» «Тань, меня стошнит!» — пробормотал я, с опаской косясь на дымящуюся кружку. «Пей!» — голос Танюшки был железобетонным. В кружке оказался невероятно крепкий и несладкий кофе. «Лаури принес. Извинялся», — поясняла Танюшка, садясь на постель. Я сел рядом с ней, аккуратно пристроив голову у нее на плече, закрыл глаза. «Олег», — тихо позвала она. «Да», — я не открывал глаз, с наслаждением ощущая, как откатывает головная боль. «Олег, ночью ты был такой, что страшный, что ли?» — уточнил я. «Нет, Олег, понимаешь, жалкий такой, беспомощный, совсем как будто не ты. Я хочу тебя попросить, Олег, никогда больше не пей, хорошо, если ты меня любишь». «Обещаю, Тань, больше никогда!» — негромко и серьезно сказал я.